трепетью прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена у всех спасенных переклички повторит, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. В день блаженный воскресенье всех умерших во Христе, во творение их в обители царя. Всех святых омытых кровью пролитой на кресте, созовет он и на зов отвечу я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Тебя, Господь, любовью всем служи, с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу мне земную ты сложить, на небесный клич тогда пристану я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я.